У него корень сырой, яблоко от яблони недалеко падает. Намекали при этом на покойного отца, батюшку Ивана. Тот по большим праздникам не только, что за день, за два дня не мог села обойти, начнет обход честь честью, дьякона прихватит, псаломчика, богоносцев, а кончит в одиночестве, где-нибудь за гостевым столом, заснув на собственном локте. «Питие есть грех первородный», — говорил, опамятовавшись. Еще князь Володимир сказал: «Издревле на Руси веселье пити не можем без этого жить, а он наш первокреститель». Так бывало и ходит по приходу, где на рукавнике позабудет, где камелавку потеряет. Камелавка — шапочка священника. Отцу Ивану такой грех прощался, ибо его дело обрядное, а где торжество, там и веселье. Не поп за службой, а служба за попом ходит. Стало быть, проспится, свое наверстает. Попова от попа не уйдет. А Дмитрий Иванович не поп. Ему откуда притечет? Ему самому взять надо. А у него руки худые. 30 лет, а рассудка нет. Все светом дурит. Гляди на старости лет, и все отцово добро просвищет. Вот почему девицы самостоятельные из богатых семей не больно и пошли бы за него, а которых ветер гоняет, он и сам не возьмет. Так вот и жил бобылем. Жил припеваючи, пока не появилась в Тиханове Обухова Маша. Он и раньше знавал ее, когда она работала в Гордеевской школе учительницей. 3 года назад, будучи еще волосным военкомом, он заехал в лесную деревню Климушу к своему приятелю Бабосову, тоже учителю. Время было осеннее, дождливое. Выпили. Куда идти? Пошли в Гордеево, к Настасье Павловне Кашириной. У нее 2 учительницы квартируют. Бабосов взял гитару на розовой ленте, через плечо надел, как двустволку. Потопали. Каширина жила на отлете от Гордеева, возле самой речки Петравки. Дом у нее большой, с открытой верандой на реку, вокруг сад фруктовый с липовой аллеей, с акациями, с пчельником, поместье. Каширина держала раньше паточный завод в Петравке. Завод отобрали у нее еще в 1918 году, а дом и сад оставили. Вроде бы сын у нее был, и занимал он большой пост где-то в Москве. Успенский запомнил с того налета широкие крашеные половицы, жарко натопленную изразцовую печь, возле которой стоял граммофон с большой зеленой трубой, и книги в шкафах. Книги. Многотомный Чехов в вишневом переплете, Писемский, Григорович, весь круг чтения Толстого и целыми кипами Нива за все годы и месяцы. Хозяйка статная, благообразная, в золотом пенсне, белый шерстяной плат на плечах, белые волосы. Вся точно простирана, точно только из-за аптечного прилавка появилась. Девицы принарядились, вышли в залу, как на праздник. Меньшая ростом, Варя Голопятова в синем платье с зелеными оборками по подолу, в высоких, почти до колена, часто шнурованных ботинках-румынках. Такая кругленькая, пухленькая. Обрадовалась Бабосова, защебетала: «Коля, Коля, сходим в поле, поглядим, какая рожь». «Поглядим», — говорил Бабосов. «Вот погоди, стемнеет, тогда посмотрим, где чего созрело». Она раскраснелась, глаза блестят, со щечек огоньком пышет, хоть прикуривай. Обухова держалась строго, деловито, подала сухую крепкую руку, представилась коротко: «Маруся». Успенского поразила ее яркая, какая-то необычная, неправильная красота. Лицо удлиненное, бледное, с выдающимся подбородком и чуть впалыми щеками. Нос прямой, длинный, со степными ноздрями, а глаза, как прорези на маске —